Дедушка Шарлотты решил помочь своей жене безопасно пересечь границу, примерив женскую одежду, чтобы привлечь внимание солдат. После того, как его жена успешно пересекла границу, дедушка Шарлотты побежал изо всех сил. Он страшно ослаб и устал, с трудом продолжал свой путь, но солдаты продолжали его преследовать. Солдаты были уверены, что перед ними бежит красивая женщина, которую ищет герцог. Они уже мечтали о наградах, обещанных герцогом. Однако, кто-то остановил их. «Подождите, кто вы такие, солдаты? Что вы делаете на моей территории?» Граф Ройн внимательно рассматривал свою границу, увидев сцену погони. «Господин, мы не собираемся нарушать вашу границу. Мы просто хотим вернуть людей, сбежавших из герцогства», — сказал капитан отряда. Ройн обратил взор на пару, и его глаза устремились на красивую женщину. Он полностью понял происходящее. «Ваши люди, есть ли у вас какие-то доказательства?» — спросил Ройн. Затем капитан сказал: «Каждый видел, что они только что пересекли вашу границу. Я этого не видел. Вы, ребята, видели это?» Ройн притворился наивным и обратился к своим людям. Все, кто стоял за ним, отрицательно помотали головой. Преследующие солдаты потеряли дар речи. Ройн продолжил: «Как видите, никто не видел, как они пересекали границу. Так что возвращайтесь туда, где вам место, и не мешайте моим людям». Солдаты могли только отступить перед силой и властью графа. «Большое вам спасибо, мой господин. Мы очень благодарны за вашу помощь», — сказал дедушка Шарлотты. «Что ты теперь собираешься делать? Ты убегаешь, ничего, кроме еды, с собой не взяв?» — спросил Ройн. «Мы пока не знаем, мы все еще думаем», — смущенно ответил дедушка Шарлотты. «Честно говоря, последние несколько дней он только о безопасности своей жены думал. Если так, то приходите и работайте прислугой в моем особняке. Сегодняшний день». Получив задание от Ринара, Шарлотта идет по коридору, размышляя о своем господине. Молодой хозяин изменился, такое впечатление у нее о Ринаре. Она заметила, что ее господин изменился с тех пор, как поправился от лихорадки. Шарлотту назначили личной горничной Ринара, когда ей было 5 лет. За исключением родителей Ринара, она, вероятно, единственная, кто знает его лучше, чем его сестра Рада. Кстати, о Раде. Она отправилась в графство Кувшинское, чтобы готовиться к своей свадьбе. Она собирается выйти замуж за наследника графа Кувшинского. Они оба встретились во время банкета, устроенного графиней Тетеревой. «Эта графиня, безусловно, больше всего любит банкеты», — подумала Шарлотта. «Именно она отвечает за проведение многочисленных банкетов только для того, чтобы объявить о помолвке Ринара и Жанны». Шарлотта ощутила горечь в душе, понимая, что Жанна может стать опасностью для ее роли в жизни Ринара. Ринар доверяет лишь ей, отцу и дворецкому Эдуарду. С самого детства ее господин был замкнутым человеком, не способным раскрываться перед другими. После болезни он стал еще более несговорчивым, и его доверие было трудно завоевать. Может быть, это связано с теми множественными обидами от Ромара и Марии, которые презирали его за происхождение из простой семьи. Жестокость была обыденной частью его жизни, но он всегда выдерживал это без жалоб, примиряясь с судьбой. Его родители были единственными добрыми людьми в его мире, и этого ему хватало. Однако даже все хорошие может приходить к концу. Его мать ушла из жизни, когда ему было всего 12 лет. Этот удар оказался для него катастрофическим, и со временем его лицо стало выражать только грусть и страдания. Шарлотта пыталась подбодрить его, но все ее усилия были напрасны. С момента возвращения после болезни, он стал решительным и нашел новую цель в жизни. Вокруг него исчезла мрачность, и его эмоции стали необозримыми. Однако к этому добавилась непостижимая, его жестокость. Он с легкостью приказал расчленить тело Марии на части. Шарлотта понимала, что Ринар испытывает обиду на Марию, но она всегда была его мачехой и провела с ним множество лет. Когда Шарлотта видит, как ее господин безразлично приказывает расчленить Марию, она осознает, что мир в его глазах изменился. Затем внезапно он отдает Шарлотте деньги и интересуется гильдиями. Оказавшись удивленной, она следует за ним в лес, где он проводит эксперименты с деревьями. «Что задумал мой господин?» Этот вопрос всегда крутится в ее голове, когда она наблюдает за процессом создания бумаги. По завершении работы над бумагой, она восхищена продуктом. Видя, как этот материал может изменить общество, она задается вопросом, как Ринар вообще пришел к такой идее. Многие его действия необычны и креативны. То, что обычно считали бесполезным, становится полезным благодаря его творческому подходу. Требушеты, которые он создал, вывели примитивное оружие на новый уровень. Всего минуту назад он поручил ей найти мягкий камень, который можно было бы легко обрабатывать. Какая ужасная идея у него сейчас. Шарлотта никогда не жаловалась, выполняя это задание, но она все равно не могла не испытывать любопытства, что на самом деле случилось с ним после того дня. Продолжает задавать себе Шарлотта, с печалью осознавая, что, возможно, так и не узнает ответа на этот загадочный вопрос до конца своей жизни. Сервия – страна, расположенная к востоку от Большороссии, и славится многочисленными портами, которые обеспечивают доступ к международной торговле. Ее главный портовый город, Утнагора, стал популярным туристическим местом из-за своей невероятной красоты. Это место часто выбирают молодожены для проведения своего медового месяца. Но несмотря на романтическую атмосферу, в Сервии сейчас происходят тайные события. Слухи о том, что последняя королевская семья из династии Сергеевых все еще жива, разгораются среди жителей страны. Господин президент, по нашей разведке, многие силы начали двигаться, пытаясь определить местонахождение последнего Сергеева, доложил секретарь. Милош вздохнул. Этот император Николай точно играет со мной злую шутку. Он рискует слишком сильно. Он обратился к Андре и сказал: «Ты слишком давишь на него. Прошу прощения, господин президент, я не ожидал, что он воспримет это так серьезно». Андре рассказал Милошу о произошедшем во время его поездки в Большороссию. «Представьте только, что они боятся лишиться наших портов», — добавил секретарь. «Если так, то давайте заблокируем им эту возможность», — решил Милош. «Подождем, пока Николай придет умолять меня», — сказал Мэтью, глядя на оживленный город Серва из своего президентского кабинета. Слухи пошатнули его власть, и если он не примет меры, он рискует потерять все, что у него сейчас есть. Кто бы мог подумать, что принцессе удастся выжить и добраться до Мраморного. Милош был поражен, когда узнал, что убийца, которого он послал за принцессой, был убит. Он покачал головой, сожалея о неудаче этой операции. Но сейчас у него было много других дел. Сервия находится в сложной ситуации, и все может стать еще хуже. Он вспомнил о беспорядках, начавшихся много лет назад. Более 100 лет назад королевство Сервия потеряло северную территорию Алькадир в пользу Тарли. Потеря Алькадира уменьшила территорию королевства на 20% и стала причиной упадка династии Сергеевых. С тех пор король предпринимал множество попыток вернуть Алькадир, но безуспешно. Цикл надежд и разочарования, пережитый жителями Сервии, заставляет их отказаться от этой идеи. Однако существует проблема. Кампания по возвращению Алькадира стала очень дорогостоящей, а феодальная система сделала ее еще менее эффективной и затратной. Потом дворяне решили увеличить налоги в надежде быстро вернуть свое потерянное богатство. Это стало тяжелым бременем для простых людей, так как налоги только усугубляли их проблемы. С каждым днем пропасть между богатыми и бедными становилась все более заметной, и негодование против высшего класса постепенно нарастало из года в год. Примерно через 60 лет молодой король Ксандр Сергеев, известный как Дед Ринара, вступил на трон. Он также хотел привести благополучие своей стране. Ксандр Сергеев начал снижать налоги для населения на королевской территории и призвал дворян сделать то же самое. Он понимал, что тяжелое обложение налогами не решит проблемы страны, а вот урезание части богатства у дворян могло бы смягчить финансовую обстановку. Однако феодальная система, застрявшая в их умах, не позволяла дворянам следовать указаниям молодого короля. Несмотря на многолетние усилия Ксандра, лишь немногие из дворян прислушались к его призыву и начали помогать народу. Король решил держаться подальше от старой знати, что вызвало трещину в их отношениях. Благодаря усилиям Ксандра, королевская территория и дворяне, которые стояли на стороне народа, процветали, а жизнь обычных людей стала лучше. Однако упрямые дворяне, не желая признать свои ошибки, стали ревновать и создавать слухи о короле. Королевская семья плавает в богатстве. Король не позволил дворянам снижать налоги. Король обманывает народ, чтобы создать хороший имидж. Эти слухи распространялись быстрее огня и в конечном итоге улучшились в массированную кампанию против Ксандра. Старые и могущественные дворяне заключили сговор с военными, чтобы свергнуть молодого короля и поставить на трон контролируемую ими марионетку. Командующим армией стал Милош Миланов, молодой дворянин из разоренной семьи, когда-то правивший землей в Айкадире. Милош был потомком барона, но их семья не наслаждалась роскошью. Они были бедны, но все же лучше жили, чем простые люди. Когда Тарлия вторглась, аристократы из Айкадира обратились за помощью к соседним землям, но получили отказ. Этот момент повлиял на жизнь Милоша, и он питал глубокую ненависть к дворянам. Эта ненависть унаследовала от его предков и осталась с ним на протяжении жизни. Каждый из потомков Миланов стремится взойти с одной должности на другую. Те, кто находится на высших постах, помогают подниматься членам своей семьи, находящимся ниже. Их цель – занять как можно больше высоких позиций. Эта цель, переданная им предкам, когда он поклялся уничтожить королевство. Конечно, это будет трудным и займет много времени, но не невозможным. После многих поколений борьбы многие члены семьи Миланов смогли занять различные должности в правительстве, кроме военных. Осталось совсем немного времени до того, как Милош станет командующим армией. Когда старые аристократы обратились к Милошу с предложением присоединиться к ним, он не мог упустить такую прекрасную возможность. Он начал влиять на солдат, а потом это распространилось на их семьи, затем на соседей и, наконец, на весь город. Вскоре после этого повстанцы восстали и штурмом взяли дворец. Ксандр разрешил своим детям и женам сбежать через секретный туннель. В конце концов, сбежать удалось только одной человеку, принцессе Елене. В то же время старые аристократы напали на повстанцев и уничтожили их, оставив в живых лишь немногих. Когда все члены королевской семьи, кроме Елены, были пленены, старые аристократы хотели поставить одного из принцев марионеткой, но Милош имел другую идею. На публике он произнес речь об идее отмены дворянских привилегий, об установлении равных прав и свобод для всех, а также о назначении должностных лиц на основе способностей, а не происхождения. Массы увидели в этом надежду, и их пытались уничтожить всех аристократов. Это застигло старых аристократов врасплох. Прежде чем они смогли сбежать, их схватили повстанцы. Была казнена вся аристократия, начиная с королевской семьи. Король Ксандр наблюдал, как головы его жены и детей падали на землю одна за другой. Их казнили люди, которым он пытался помочь все эти годы. Ксандр выглядел спокойным, когда его сопровождали на место казни. Там его ждала гильотина, которая прервала жизнь его семьи. Последнее слово, которое он пробормотал, было: «Что за неблагодарные люди?» Вспомнив, что Елена сумела сбежать, он улыбнулся. С тех пор Сервия стала республикой. Многие люди были довольны этим изменением, поскольку оно принесло им новую надежду. Однако вскоре они поняли, что система хороша только на бумаге. Президент правил властью как монарх. Официальные посты занимали члены его семьи. То, что обещал Милош, так и не сбылось. Их жизни становились все труднее и труднее. Они начали чувствовать вину и сожаление о том, что слепо верили в слова Милошу. И теперь слухи о живом потомке короля питают их новой надеждой на перемены. В портовом городе Утнагара Лука Пирогов, большерасский купец, который уже более 10 лет торгует продуктами с Вармией на северо-востоке. Как обычно, он пришел в порт, чтобы отправить свой товар. Он направляется в свою обычную компанию по аренде кораблей, чтобы арендовать судно. «Извините, господарь, мы не можем предоставить вам корабль в аренду», — говорит клерк. «Почему? Что происходит?» Правительство отдало приказ не сдавать в аренду или продавать корабли большерасским торговцам. Им запретили пользоваться портом. «Что? Но как же мой товар?» Лука немного повышает голос. «Потери будут огромными, если он не сможет продать свои товары. Это не моя проблема», — равнодушно отвечает клерк. «То же самое происходит в портах по всей Сервии, и эта новость вызывает переполох в королевстве Большерассе. Ведь эмбарго и новые санкции могут пошатнуть экономику империи». Глава 15. Интриги вокруг империи. «Вот местечко, неплохое», — сказал я, оглядываясь вокруг. «Мне нужно убедиться, что здесь никого нет поблизости». «Что ты задумал, молодой господин?» — спросила Шарлотта, хотя знала, что это, вероятно, опять одна из моих странных идей. «Мы находимся в лесу, конечно, в сопровождении группы рыцарей. Подожди здесь, я хочу тебе показать нечто интересное», — взволнованно сказал я Шарлотте. Она только кивнула и ждала. Я положил что-то в банку, а затем поставил ее рядом с деревом. Зажег веревку, которая выходила из банки, и быстро удалился от нее. «Всем заткнуть уши!» Зажал я руки к ушам. Другие повторили за мной, хотя и не понимали, что происходит. Взрыв разнесся эхом по всему лесу. Все, кроме меня, были поражены оглушительным звуком. После того, как дым рассеялся, они увидели, что деревья были полностью разрушены взрывом. Я чувствовал удовлетворение от результатов. Мне наконец удалось после множества попыток создать идеальное соотношение пороха. Я помнил ингредиенты для его приготовления. Это одно из самых значимых изобретений, которое изменит мир. Что касается соотношения, у меня был только один вариант – продолжать экспериментировать. Взрыв за взрывом я оказался на грани между жизнью и смертью. Рецепт пороха довольно прост. В основном, это древесный уголь, селитра и сера. Древесный уголь служит топливом для реакции. Селитра поставляет кислород, а сера снижает температуру, необходимую для воспламенения смеси. «Что это?» Шарлотта, сильно потрясенная, кинулась ко мне. «Хорошо, успокойся», я попытался вырваться из ее объятий. «Почему она так взволнована?» Подумал я о поведении Шарлотты, но тут осознал, что она необычная девушка. Вместо одежды и украшений она больше склонна отдавать предпочтение оружию и броне. «Мой господин, что это?» Спросила она снова. Рыцари успокоились, видя это. Обычно недопустимо так обращаться с дворянином. Но они знают, что Шарлотта достаточно близка, чтобы сделать это, и я не возражал бы против этого. Честно говоря, между нами по вечерам бывают и более близкие контакты. Это называется порох. Порох, она никогда раньше не слышала этого термина. Вы также можете называть его черным порохом. Это изменит всю стратегию ведения боевых действий в будущем. «Ты собираешься снабдить этим солдат?» – спросила она. «Да, но это не все. Проблема в том, что у меня нет большого количества сырья, необходимого для массового производства пороха. Прямо сейчас у меня в руках ограниченное количество серы. Сера дорогая и ее сложно достать. Приходится добывать ее в вулканической зоне. Я потратил много денег, чтобы люди тайно добыли ее в герцогстве Барка. Прошел месяц с тех пор, как я вернулся из Коркова. Мой план полностью реализован, и производство железа начинает расти. С такой скоростью текущий железный рудник истощится, если я не найду новые залежи. Также я осознаю важность пороха в различных областях. Изначально я не хотел вводить порох и приносить в этот мир эпоху огнестрельного оружия. Однако я понимаю, что даже если бы я не хотел, другие в конце концов узнают об этом. Если я не могу остановить прогресс человечества, лучше быть в авангарде этого. Кроме того, в Сервии становится неспокойно, и было проведено много мелких протестов. Вскоре состоится крупномасштабный протест. Я не испытываю оптимизма по отношению к правителю Большероссии, Николаю и, торговцы через торговую гильдию оказывают давление на императора. Он ни за что не пожертвует экономикой государства ради защиты одного дворянина. Большероссия экспортирует различные продукты питания и зерно в несколько соседних стран. Название «житница» вовсе не преувеличено. Если эти излишки продуктов нельзя будет продать, они только сгниют. Любой здравомыслящий торговец никогда не допустит, чтобы это произошло. Это только вопрос времени, когда Николай примет свое решение выдать меня президенту Сервии. Мне нужно подготовиться к тому, что придет время. Я рад, что мой покойный дед возглавил гильдию торговцев. Если нет, боюсь, что я не буду в безопасности даже в городе. Придя домой, я очищаюсь от грязи и ужинаю со своей семьей. «Ренар, как продвигается строительство школы?» – спросил Ренольд. Он полностью оставил план обучения в моих руках. В некотором смысле это тоже можно считать тестом. Место для начальной школы я выбрал в трех наиболее населенных наших населенных пунктах – Мраморном, Каменное и Речное. В будущем рядом с существующей начальной школой появится средняя и старшая школы, образуя образовательный район, рассказывал я. А строительство уже началось? Поинтересовался Ренольд. Еще нет, я сейчас ищу подходящий строительный материал, ответил я, получив отчеты местонахождения месторождения известняка в 60 километрах к востоку от Речное. А что насчет персонала? На данный момент они проходят подготовку для работы в качестве учителей, объяснил я. Но количество учителей, проходящих подготовку, оставалось недостаточным. Понятно, кивнул Ренольд. После ужина я направился прямо в свою комнату. Начинается момент, когда мне предстоит создавать дизайн пистолета. Оружие, не лучшее из моих знаний. Все же в прошлой жизни я был инженером. Просто когда-то давно я листал энциклопедию оружия в библиотеке университета, прогуливая занятия. Огнестрельное оружие – удивительное изобретение, позволяющее обычному человеку убить группу опытных рыцарей. Какое оружие следует выбрать? Возможно, начать с арбалета или мушкета. Эти термины объединяют разнообразие видов оружия. Иногда это может вводить в замешательство. Если я правильно помню, мушкет – это некая тяжелая версия аркебузы. Взглянув на доспехи, позаимствованные у рыцарей, я задумался. По словам рыцарей, это были доспехи, которые использовали многие во всей империи. Достаточно легкие и не такие уж крепкие, подумал я. В итоге я решил нарисовать аркебузу, разновидность длинного ружья, возникшую в 15 веке. Длина обычной аркебузы составляла около 110 сантиметров. Она, вероятно, весила около 4-5 килограммов и стреляла свинцовой пулей калибра 69. Эффективная дальность стрельбы аркебузы составляла приблизительно 15-20 метров. Самой сложной частью аркебузы был механизм фитильного замка. При нажатии на спусковой крючок опускался фитиль на полку, засыпанную порохом, и происходил выстрел. «Кажется, у меня опять будет бессонная ночь», — вздохнул я. «Когда я начинаю работать над чем-то, трудно остановиться, пока не доведу это до конца. На следующий день я встречаю своих доверенных кузнеца и мастера по дереву, железного и ясенева, чтобы поручить им создание прототипа. У меня темные круги под глазами. В итоге, я разработал не только аркебузу, но и пушку. Пушка, которую я планирую изготовить, 12-фунтовая 1857 Наполеон. Оружие простое для массового производства и надежное. Оно может стрелять снарядом весом 5,5 кг на расстоянии до 1,5 км при угле наклона в 5 градусов. По сравнению с этим, требушеты будут казаться детскими игрушками. Как только аркебуза будет готова, другие начнут ее изучать, и разработка огнестрельного оружия станет неизбежной. Поскольку такая ситуация возможна, давайте создадим полевую артиллерию и обеспечим превосходство в оружии. Я впервые показал чертежи аркебузы своим ремесленникам. Итак, что вы думаете? Вы справитесь? Спросил я их обоих. Конечно, структура достаточно проста, за исключением этой небольшой детали, кузнец указал на фитильный замок. Тогда, как насчет этого, я достал чертеж пушки. Они потеряли дар речи. Они посмотрели друг на друга, прежде чем вздохнуть. Они думали, что к этому времени их уже ничто не может удивить, но я продолжаю предлагать что-то новое. Структура этого устройства выглядит простой, но концепция, которая лежит в его основе, можно назвать гениальной. «Мой господин, дайте нам месяц-полтора, и мы покажем вам оба прототипа», — сказал Ясенев. После довольно долгого сотрудничества с кузнецом, знания Ясенева больше не ограничиваются работой по дереву. То же самое относится и к Железнову. Мы оба обмениваемся знаниями, чтобы создать странную технику, а также снизить нагрузку между нами. «Не могли бы вы сначала сосредоточиться на аркебузе?» – сказал я. «Она нужна мне, чтобы я мог как можно скорее снабдить своих солдат. Я записал всю необходимую информацию в план. Тогда дайте нам 2 недели», – сказал Железнов. «Хорошо, увидимся через 2 недели». Тем временем я отправлюсь осмотреть месторождение известняка и составлю план его добычи. Тук-тук-тук, войдите, пригласил император Николай. Простите меня, ваше величество. Удальцов вошел в кабинет императора. Николай проводил здесь большую часть своего дня. Кабинет был завален горами бумаг. В окружении гор бумаг стоял усталый Николай. Что это, Удальцов? Это письмо вам, ваше величество. Это из гильдии купцов? Спросил император. Если это так, то выбросьте его. За последнюю неделю они прислали мне много писем. К сожалению, нет, ваше величество. Хаем, Николай поднял бровь. Он был уверен, что гильдия снова пришлет письма. Купцы становились беспокойными, как только речь заходила о деньгах. Новости о блокаде Серви достигли столицы. Хуже того, Сервия даже объявила причину блокады. Многие дворяне и купцы умоляли императора уступить требованиям Серви. «Так кто же это?» – спросил Николай. «Имя отправителя в письме не указано, но на печати есть герб Терлии», – ответил Удальцов. «Что за ситуация? Почему вдруг появилась Терлия? Это просто спор между Большороссией и Сервией. Им нет смысла вмешиваться в наши дела. Это точно». Удальцов был удивлен не меньше Николая. Затем он спросил: «Не хотите ли вы встретиться с посланником Терлии?» Николай на мгновение задумался. «Очень хорошо, я хочу их видеть. Я хочу знать их цель». Удальцов мягко поклонился, а затем покинул кабинет короля. 2 дня спустя Николай встретил посланцев из Терлии. Кроме Удальцова и нескольких стражников, здесь никого не было. Император Николай, правитель Большороссии, для меня большая честь познакомиться с вами. Меня зовут Маркус Макдональд. Для меня большая честь познакомиться с вами. Могу ли я узнать, по какому поводу господин Маркус желает меня видеть?» – спросил Николай. Маркус ответил на вопрос Николая. «Я хочу, чтобы вы выполнили требования Сервии и отдали им мальчика». Любой, кто слышал его слова, думал, что он приказывает Николаю и, а не просит его. «Почему Тарлия так беспокоится о 15-летнем мальчике?» – спросил император. «Он необычный мальчик, он – последний представитель династии Сергеевых. Также всего за одну неделю дом Виноградских завоевал соседнее графство Дальград, вдвое превосходящее его по площади. Уже одно это достижение свидетельствует об их военном потенциале. В прошлом году этот мальчик разбил армию графа Гордеева. Ваше Величество, император Большороссии, не могли бы вы сказать, какой бы принц смог совершить такой подвиг?» – спросил Маркус. Николай знал, что слова Маркуса – правда, поэтому промолчал. Слова Маркуса заставили его взглянуть на вещи под другим углом. Маркус продолжил. «Надеюсь, ваше величество не слишком оптимистично настроены. Такие люди умирают раньше, чем все остальные. А что даст Тарли прекращение этого?» Марк улыбнулся. «Мы просто не хотим, чтобы отношения между Большороссией и Сервией ухудшались. Мы хотим мира. Тарлия хочет мира? Ха-ха-ха». Николай уже давно не слышал шутки смешнее этой. Маркус, казалось, нисколько не пострадал от насмешек Николая. Николай перестал смеяться. «Если Тарлия прикажет флоту не атаковать наши корабли, проблема будет решена. Мы используем порты Серви, потому что Тарлия устроила нам блокаду, не так ли, ваше величество? Пожалуйста, не делайте правильных предположений. Не наш флот напал на ваши торговые суда. Это пираты устроили беспорядки на море». Маркус прикинулся дурачком. Уголок рта Николая дернулся, но он постарался подавить это движение. Он не хотел проклинать бессовестного посланника. «Хорошо, я подумаю. Вы можете идти», — сказал Николай. Маркус только успел выйти из зала, как за его спиной появилась таинственная фигура. «Ну, как продвигаются переговоры?» «Стой, не пугай меня так, Джулиус». Маркусу стало не по себе от неожиданного появления Джулиуса. Это было вредно для его сердца. «Извини, ну, как прошел разговор?» — спросил Джулиус снова, когда они выходили из замка. «Я посеял семя, посеял сомнения в его сознании. Теперь нам остается только ждать. Ты думаешь, этого хватит? Почему бы нам не предпринять что-нибудь еще?» — спросил Джулиус. «Достаточно. Я не обязан рассказывать тебе все. Если император начнет расследование, он поймет, что его обложили со всех сторон». «Обложили? Мальчик обручен с дочерью графа Тетерева, что к северу от императорских владений, а его сестра собирается выйти замуж за наследника графа Кувшинского, что к северо-востоку от императорских владений. На западе находится вотчина дома Виноградских. Теперь ты понимаешь?» — терпеливо объяснял Маркус Джулиусу. Слушая объяснение Маркуса, Джулиус вспомнил о карте Большороссии. Его глаза расширились. «Черт, точно!» — хлопнул себя по лбу Джулиус. «Это был план маркиза Ринольда или совпадение? Не знаю, но приятно, когда они вдвоем ссорятся из-за этого. Кроме того, позвольте напомнить, что нам не пришлось бы рисковать, если бы ты тогда смог убить мальчика». Маркус усмехнулся. Джулиус попытался защищаться. «Я был уверен, что он уже труп». «Да, да, ты не устаешь это повторять». Маркус проигнорировал оправдание Джулиуса. «Неужели ты не мог хотя бы сделать вид, что веришь мне?» — Джулиус пробормотал. «Ты знаешь, сколько я терпел этого избалованного, высокомерного Ромара, который так порывался убить собственного брата. Ладно, ладно, я понимаю, что твоя гордость как убийца уязвлена, но ты прекрати жаловаться». Маркуса и раньше раздражало его нытье. «Ладно, ладно, а что насчет Серви?» «Серви – республика, так что все гораздо проще. Просто подождем подходящего момента, чтобы назначить нашу марионетку президентом». Слова Маркуса вызвали у Николая подозрения в отношении Виноградских. Императорская семья всегда считала Виноградских верными дворянинами. Он посмотрел из окна своего кабинета на ухоженные сады императрицы. Его разум рассматривал множество возможностей, но не множество вариантов. Ему пришлось выбирать между аристократией и экономикой страны. Цены на зерно и продовольствие достигли исторического минимума. Все торговцы зерном распродавали свой товар, чтобы избежать больших потерь. Большинство дворян достигли молчаливого соглашения пожертвовать Ренаром Виноградским ради собственной выгоды. Но император все же сомневался и не решался. Николай решил обсудить этот вопрос с премьер-министром Удальцовым. «Что ты думаешь, Удальцов? Мне кажется, что намерения Торлии сомнительны. Вряд ли у них на первом месте стоит мир. Но в том, что они говорят, есть доля правды. Дом Виноградских представляет слишком большую угрозу для императорской семьи. Я уверен, что его величество не хочет государственного переворота, подобного тому, что произошел во времена императора Михаила». Выражение лица Николая стало серьезным. Он вспомнил попытку государственного переворота, предпринятую герцогом Барко много лет назад, во времена его деда. В то время герцог Барко тайно собрал армию, которую не заметила столичная императорская семья. В то время герцог очень хорошо умел скрывать свои эмоции. Он не проявлял ни малейшей нелояльности. Среди знати он был известен как верный сторонник императора. Благодаря поддержке герцога Барко император Михаил мог спокойно править. Он не пропускал ни одного мероприятия, на которое его приглашал император. Никто и подумать не мог, что он втихую собрал столько воинов. Только когда он двинулся на столицу, выяснилась вся правда. Конечно, скрыть местонахождение армии в 20.000 человек было невозможно. Молодой Роин Виноградский взял командование на себя и немедленно отправил гонца сообщить об этом императору. Получив известие, Михаил созвал императорскую армию, чтобы осадить герцога Барко. К счастью, с помощью соседних дворян переворот не удался. Герцог не мог ни наступать, ни отступать. Михаил решил казнить главную семью герцогства Барко. Затем император назначил управлять поместьем представителей ветви семьи, нынешнего герцога Барко. С тех пор императорская семья внимательно следит за всеми дворянскими домами. В частности, он в курсе всех их передвижений, особенно воинских. Дворяне, как правило, умели хорошо прятать вещи. Но чтобы спрятать что-то так хорошо, чтобы никто не заметил его едва уловимых движений, требовалось большое мастерство. Ваше Величество, я уже говорил вам, что такая возможность существует. Император Михаил был застигнут врасплох, но его армия все же смогла сдержать атаку герцога. Честно говоря, если Виноградские поступят так же, то столица будет завоевана еще до того, как Ваше Величество успеет отдать хоть один приказ, сказал Удальцов. Удальцов не понимал, почему Николай не хочет идти против дома Виноградских. Николай спросил: «Граф Тетерев уже прислал нам чертежи трибушетов?» «Еще нет. Похоже, они намеренно тянут время», — ответил Удальцов. «Пошлите им еще одно письмо. Скажите, чтобы они отправили его вам как можно скорее. И не забудьте написать маркизу Ринольду. Я сразу же напишу, Ваше Величество». Глава 16. Неожиданная находка. «Рад познакомиться, мой господин», — сказал мэр, проявляя уважение к мне. «Приятно познакомиться, господин Герман», — ответил я, приветствуя мэра Речное. «Сначала мой отец Ринольд решил, что Герман временно может остаться мэром после того, как мы взяли Речное. В то время он был занят войной и не мог уделить этому много внимания. Но Герман убедил его в своей способности занять эту должность. Из-за нехватки чиновников отец позволил Герману остаться мэром. «Мой господин, я подготовил ваше жилье. Вы можете начать с обеда», — сказал Герман. «Спасибо, но я хочу немедленно отправиться к месторождению известняка», — отказал я. «В настоящее время это было самое важное для меня. Как пожелаете, мой господин, я организую экипаж для вас». Герман быстро организовал все необходимое. Я взглянул на карету, которая была украшена великолепно, и велел им вести меня к месту. Меня окружало величие и благородство. Я просто решил принять этот добрый жест и вошел в карету. Шарлотта, как всегда, следовала за мной. Двухчасовая поездка пролетела незаметно. Я вышел из кареты и огляделся, заметив огромный известняковый массив. Я прикоснулся к породам рукой. Это действительно известняк. Видимо, это должно покрыть наши текущие и будущие проекты, заметил я. Мой господин, меня прервали, но я не возражал. Что случилось? Это Ларик, он руководил шахтой для добычи камней. Рад познакомиться, мой господин, неловко поклонился Эларик. Это его первая встреча с благородным человеком. И мне приятно, Эларик. Как идут работы? Спросил я, глядя на шахту. Рабочие усердно копали и рубили кирками. Мой господин, добыча и обработка этих камней займут некоторое время. Если мы хотим увеличить производство, нам нужно нанять больше рабочих. Это не обязательно. Мы просто взорвем это. Взрыв. Аларик не понимал моих намерений. Я покажу вам. Шарлотта, принеси мне это, приказал я. Она вернулась с несколькими глиняными баночками. Я подошел к камню. Всем стоять подальше, закричал я. Рабочие повиновались, не зная, что я задумал. Бум. Звук разнесся по округе. Казалось, все были ошеломлены, кроме Шарлотты. Пыль осела, и рабочие увидели, что огромный камень, над которым они так усердно трудились, разлетелся на части. «Мой господин, это что?» Аларик первым пришел в себя после взрыва. «Черный порошок, порох, это должно увеличить производство, верно?» спросил я. Аларик кивнул. «Да, конечно, это совершенно верно. С этим новым ингредиентом мы сможем сэкономить кучу времени на обработке камней». В это время рабочие на противоположной стороне все еще стояли с удивленными выражениями на лицах. Они явно были потрясены тем, что только что произошло. «Эй, парни, хватит тут таращиться. Вернитесь к работе», я обратился к ним. «Да, конечно, господин», быстро ответили они и принялись собирать осколки. Некоторые начали расчищать обломки дороги, которая была заметно меньше после взрыва. Это было гораздо легче, чем обрабатывать огромные камни, которые были раньше. Использование черного пороха полностью меняет картину. Все труды, которые ранее казались значительными, теперь кажутся мелочью. Пока Эларик и остальные заняты сбором осколков известняка, я вернулся к своей команде. Я взял лист бумаги и начал записывать свой план, так же, как это делал в Корково. Моя цель – создать что-то вроде современной цементной фабрики, которая включает в себя 4 этапа. Первый этап – измельчение и дробление сырья. Затем следуют шаги номер 2 – смешивание компонентов в нужных пропорциях. Третий этап – обжиг готовой смеси в специальной печи. На современных заводах используют вращающиеся печи для этой цели. Мой завод будет находиться за пределами мраморной, близко к реке, чтобы использовать воду в качестве энергоресурса для машин. Сейчас мне необходимо разобраться с этой ситуацией в первую очередь. Энергия играет огромную роль в прогрессе цивилизации. Мне пришло в голову использовать печь для обжига бутылок. С учетом текущего уровня технологий, я не могу построить вращающуюся или шахтную печь. Последний этап заключается в измельчении обожженного продукта, который называется клинкер, с добавлением гипса. Ближайший источник гипса находится на севере герцогства Барка, но он находится рядом с границей мраморной. Я уже несколько месяцев втайне добываю его. Герцог Барка пока не знает, что я обкрадываю его владения. Хотя эта местность довольно пустынна и здесь нет поселений, все равно нужно быть осторожным, чтобы не попасть в поле зрения герцога. Герцог, наверное, не знает, как использовать гипс, но это не значит, что он одобряет, когда кто-то добывает ресурсы на его земле. Гипс имеет множество применений, таких как удобрение в сельском хозяйстве, добавка в бумажной и текстильной промышленности, а также в производстве цемента. Я планирую передать управление карьером и перерабатывающим заводом своей горнодобывающей компании, точно так же, как я сделал с железным рудником. И вот, я достал подробную карту территории мраморной, такую, какую вы не найдете на рынке. Мой план включает в себя создание дорожной сети для всей территории мраморной. Конечно, этот план не будет воплощен в жизнь сразу. Финансовое положение виноградских сейчас на грани из-за множества текущих проектов. Я воспользовался возможностью выкупить права на шахту и карьеру своего отца. Поэтому я могу вносить изменения в эти два места, не советуясь с отцом. Тем не менее, дорожные сети бывают разнообразны. Понимая, что у меня не вполне получается управлять этим, я решил разработать план и передать его моему отцу. Зная Ринольда, он наверняка найдет способ его осуществить. Смотрю на карту перед собой. Территория дома виноградских разделена на две части. Мраморная и Дальград. Начинаю маркировать дорожную сеть на карте. Дорога протянется на протяжении около 200 километров от Каменной на западе до Мраморного на востоке. Есть также другая дорога, отходящая на 190 километров от Каменной до Новобегова и Дербана на севере, и на 140 километров до Чернова на юге. Этот проект обойдется дорого, но когда он будет завершен, связь между городами и деревнями станет гораздо лучше благодаря хорошо спланированной и широкой дорожной сети. Я предлагаю оптимальную дорожную систему, учитывая несколько факторов. Прежде всего, нужно выбрать ровную местность, где нет реки, которая могла бы потребовать строительство моста. Также важно, чтобы грунт был плотно уплотнен. Это самая сложная часть, и пока я оставлю ее в покое. Затем необходимо минимизировать количество препятствий на выбранном пути, чтобы проект не затянулся из-за их устранения. После того, как я нарисовал грубый набросок предполагаемого маршрута, требуется дополнительное исследование для получения более точных результатов. В это время в карету вошла Шарлотта. «Мой господин, они закончили добычу известняка. Отлично, идем». Пришло время научить Аларика обращаться с порохом. Я пригласил Аларика и начал его обучение подрыву горной породы. Бум. Я кивнул, удовлетворенный быстрым обучением Аларика. Бум. Наконец, я увидел, как камень размером с кулак начал катиться ко мне. Еще один каменный обвал. Что это? Будьте осторожны, молодой господин. Воскликнула Шарлотта и побежала ко мне. Ее взгляд был обращен вверх. Я также взглянул вверх. Часть горы начала обрушиваться и скатываться вниз. «Всем бежать!» – закричал я и побежал так быстро, как только смог. То же самое делали рабочие. Они оставили свое оборудование и побежали в сторону. «Если тебя здесь задавят эти камни, даже вся удача, что у тебя есть за всю жизнь, не поможет выжить!» Раздался грохот. Пыль от камней разлетелась повсюду. Я едва различал свою собственную руку. «Молодой господин!» – Шарлотта кричала в панике, пытаясь найти меня. «Я здесь», — сообщил я ей свое местоположение. Как только Шарлотта нашла меня, она бросилась ко мне и начала тщательно проверять мое тело на наличие повреждений. «Успокойся, со мной все в порядке», — успокоил ее я. С течением времени пыль осела, и я снова мог ясно видеть вокруг. «Все в порядке? Никто не пострадал?» — спросил я. «Наш господин, мы в порядке», — ответили мне рабочие. Я был в облегчении, что никто не пострадал, но это чувство радости быстро исчезло, когда один из рабочих подошел ко мне и сообщил: «Мой господин, посмотрите туда», — закричал он и указал в определенном направлении. Я обернулся и пошел туда, куда показал мне рабочий. «Что это?» «Вход, скрытый под холмом, мой господин, я думаю, что это руины», — взволнованно сказала Шарлотта. «Руины?» — спросил я. «Да, милорд», — ответила Шарлотта с волнением. «Почему ты так взволнована? Все знают, что есть шанс найти сокровища в древних руинах. Мы можем сорвать куш за одну ночь». «Ха-ха-ха», — засмеялась я, видя ее взволнованность. «Такие моменты редки, когда она позволяет своим эмоциям проявиться». Продолжив свою мысль, я спросил: «Неужели ты забыла, что твой господин уже богат?» Шарлотта проигнорировала мои высокомерные слова. «Да ладно, как я могу забыть, что у господина куча источников доходов. Исследование старинных руин – это одна из ее амбиций. Она не хочет упустить возможность отправиться в приключение». Продолжая размышлять, Шарлотта приходит к совершенно логичному выводу. «Бедный господин, возможно, он слишком занят, чтобы наслаждаться жизнью». Она грустно глядит на Ренара своими печальными глазами. «Почему ты так на меня смотришь?» Ренар видит, что Шарлотта смотрит на него, как на брошенную кошку. «Ничего, господин, но я думаю, что мы должны исследовать руины. Может быть, найдем деньги для финансирования вашего дорожного проекта». Она пытается использовать проектный фонд, чтобы привлечь его внимание. Она понимает, что на дорожный проект не хватает средств. Более того, она знает, как важен этот проект для Ренара. Она не глупа и понимает, какая польза будет от этого для земли. Это самый дорогой проект Ренара. Взглянув на предполагаемую стоимость, она ошарашена ее величиной. Это может разорить даже императорскую семью. Ренар останавливается, услышав слова Шарлотты. Он оборачивается и видит, что она ухмыляется, показывая, что понимает его мысли. Ренар некоторое время молчит, взвешивая все за и против. Он соглашается с Шарлоттой и улыбается ей. «Хорошо, ты меня уговорила. Давайте следовать вашему плану, но сначала найдем историка, чтобы определить руины». Шарлотта радостно подпрыгивает, услышав согласие Ренара. «Не слишком радуйся. Сначала я напишу своему учителю. Понадобится время, чтобы найти эксперта по истории». «Хорошо, господин». Ренар обращается к Аларику. «Скажи рабочим начать расчистку и собрать информацию на месте». «Да, господин». «О, еще одно. Не разглашайте информацию о руинах, иначе буду вынужден принять меры». «Да, господин». Аларик испуганно кивает. Он помнит, что Ренар – дворянин. Легкий характер Ренара часто обманывает простых людей. Его одежда и манеры – единственное, что их отличает. Ренар и Шарлотта возвращаются в особняк Германа. Той ночью Ренар пишет письмо своему учителю, объясняя ситуацию. Гонец отправляется утром. Теперь он ждет приезда Станислава. Прошло 6 дней. Я вместе с Шарлоттой стою перед особняком Германа, чтобы поприветствовать Станислава. «Ты почему здесь?» – спрашиваю Шарлотту. Она стоит рядом со мной. Прежде чем она успевает ответить, я перебиваю ее. «Забудь, я уже знаю. Ты просто не можешь устоять перед соблазном руин». «Да», — говорю, смеясь. Она немного надувается. «Мне кажется, тут нет никакой проблемы». Я не обращаю внимания на ее мурлыканье, сосредотачиваясь на двух фигурах, приближающихся к нам. Станислав, наконец, приехал из Мраморной. Рядом с ним его друг, тоже историк. Прошло много времени, учитель. С тех пор, как последний раз виделись, прошло много времени. Вы все еще бегаете из стороны в сторону. Ха-ха-ха, да, у меня дела, которыми нужно заниматься. А вы, кстати, представьте его мне. Конечно, давайте знакомиться. Мистер Артур Денисов, историк, он указывает на друга. А это Шарлотта. Шарлотта приветствует. Рада знакомству, мистер Артур. Большая честь познакомиться с вами, господин, и с вами, леди, отвечает Артур. Я слышал от вашего учителя, что вы случайно обнаружили руины. Могу я узнать, где они? Спрашивает он. Недавно были обнаружены новые древние руины, полные информации, ожидающие раскопок, ответил я. Историк выглядел взволнованным. Когда Станислав пришел ко мне и показал письмо, я сразу же собрал свои вещи. Разрешите мне поинтересоваться, было ли кому-то разрешено исследовать их? Не волнуйся, я приказал своему рыцарю охранять территорию. Никто не подходит. Хотя, есть один нетерпеливый человек, который пытается проникнуть, с улыбкой говорю, глядя на Шарлотту. Шарлотта просто пожимает плечами. 2 дня назад она решила исследовать руины. Это повлекло за собой мое вмешательство и наказание ее, прежде чем Станислав приехал в Речное. Увидев, как Артур вздохнул с облегчением, я понял, что попытка проникновения в руины была ошибкой. Все слишком часто рискуют и безрассудно проникают в такие места. Вы действительно везучая, леди. Большинство гибнет в руинах. Слова Артура ошарашивают Шарлотту. Меня неудержимо хватает смех, наблюдая, как лицо Шарлотты бледнеет. Это выражение – настоящая находка. Шарлотта оглядывается на меня с явным негодованием. Артур решает перейти к делу и поторопить нас. Давайте не будем терять времени, отправимся сейчас. Чем быстрее, тем лучше. Хорошо, поехали. Я, Шарлотта, Станислав и Артур садимся в карету. Рыцари сопровождают нас к руинам. Внутри кареты наступает неловкое молчание, так как нам нечего обсудить. Я не экстраверт и не знаю, как начать разговор. Почему так долго едем? Странно как-то, пытаюсь привлечь внимание Шарлотты, чтобы разрядить обстановку. К моему удивлению, она уже давно ушла в свои мечты, опираясь головой на мое плечо. Моя рубашка становится мокрой от ее слюны. Обычно по вечерам она оставляла на другой части моего тела. Ну что ж, неудивительно, что ей хочется спать. Ведь она так взволнована руинами, что даже почти не высыпается. Шарлотта, единственная, кто осмеливается на такие фишки по отношению ко мне. Ты и вправду ей близок? Да, нарушает молчание Станислав. Наверное, так. Почему ты спрашиваешь? Я видел множество молодых дворян в моей жизни, но ни один из них не обращался со своей личной служанкой так лично, как ты. Наверное, они рассматривают их как инструменты, отвечаю. Инструмент? Как именно? Ему действительно интересно узнать, как другие дворяне устраивают свою жизнь. Мои обязанности заставляют меня общаться с остальными дворянами довольно редко. Единственный случай, когда я нахожусь в контакте с ними, это банкеты, устраиваемые виноградскими. Но по одному такому случаю сложно судить о их характере. Они используют своих служанок как им угодно. Для них служанки – просто игрушки, которых они могут менять как перчатки. Ведь всегда можно найти новую. Среди обычных людей их множество. Понимаю, никогда не думал, что такое поведение так распространено. Это обычное дело, особенно в Высокграде, Фосфорном и Барка. Там такое поведение поощряется, чтобы укрепить уверенность их детей. Странное воспитание, скажу я вам. Станислав кивнул. Согласен. Ваша компания заставляет меня ценить, что в нашей империи еще остались благородные семьи, которые не смотрят на людей как на животных. Возможно, это связано с тем, что моя семья виноградских имеет связи с простыми людьми. Может быть, надеюсь, что вы не изменитесь, если достигнете большой власти. Я видел, как многие меняются, когда они начинают командовать. Обещать не могу. В конце концов, я обычный человек, не такой выдающийся, как вы меня видите. Ха-ха, слишком скромно, господин Ренар. Мне впервые довелось услышать, как дворянин называет себя обычным. Показуха, в их крови, им не нужно ее учить. Они интуитивно знают, как вести себя высокомерно. Вдруг разговор нарушил рыцарь, постучавший в окно кареты. «Что случилось?» – спросил я. «Мой господин, мы прибыли». «Отлично». Я осторожно покачал тело Шарлотты. Она неохотно открыла глаза. «Что происходит?» «Мы прибыли на руины», – сообщил я Шарлотте. Глава 17. Сокровища эпохи Драганов. Глаза Шарлотты моментально засверкали, как только речь зашла про руины. Она спешно вышла из экипажа. Станислав, Артур и я последовали за ней. Я оглядел окрестности и обнаружил, что в карьере не было ни одного рабочего. Так как я отправил их на цементные заводы и попросил временно присоединиться к стройкам. Чудесная черта этой эпохи заключается в том, что работники не жалуются, пока им платят и не заставляют выходить за рамки. Артур медленно приближается к входу в руины. Он начинает теребить рукой красную стену, пытаясь определить, из какого материала они сделаны. Не удовлетворившись этим, Артур вынимает один из красных кирпичей из стены и измеряет его размеры. Мой взгляд перемещается к символам, вырезанным над дверным проемом. Фух, сдуваю пыль с символов. Историк-ученый не удовлетворяется этим и достает щетку из сумки, аккуратно смахивая пыль. Скоро очертания букв становятся более четкими. Артур снова заглядывает в сумку и вынимает книгу. Он пролистывает ее, пытаясь найти персонажа, похожего на тот, что изображен на руинах. Я и другие ждем Артура целый час, прежде чем он, наконец, открывает рот. Исходя из красного кирпича, использованного для постройки этого сооружения, а также символов на стене и его местоположения, я уверенно утверждаю, что это форт, построенный в эпоху Драганов. Что касается его назначения, мне понадобится провести дополнительное исследование. Ты уверен, что это из эпохи Драганов? Это было так давно, спрашиваю я. Да, без сомнений. Руины Драганов, сохранившиеся до наших дней, можно пересчитать по пальцам. Это важное открытие для историков и археологов. Так ты говоришь, что все это относится к более чем 3000 летней давности. Да, именно так. Теперь, милорд, вы понимаете его ценность? Я медленно киваю, еще переваривая факты. Понятие эпохи в этом мире отличается от Земли. Календарь зависит от влиятельной нации в определенный период. Эпоха начинается с основания самой могущественной нации на континенте Евразии. Эпоха Драганов названа в честь самой могущественной нации того времени, Империи Драганов, существовавшей 1800 лет. Все это время называется эпохой Драганов, и другие нации используют это в своих календарях. После упадка Империи Драганов ее сменила Империя Фиксов, которая существовала 1530 лет. Календарь был переосмыслен, используя Империю Фиксов как точку отсчета, и это стало известно как эпоха Фиксов. Как и другие империи, Империя Фиксов пережила взлеты и падения. Затем ее сменила Империя Ина. Эта смена была значимым поворотом, принеся с собой перемену власти и долгожданные перемены. Прошло уже 3 столетия с начала эры Ина. Империя Ина просуществовала лишь 100 лет. Когда-то она занимала территорию, которая ныне входит в состав империи Ингулланд и частично Великого Герцогства Каверия. Она эффективно контролировала южные земли материка Евразия. После падения империи Ина в Евразии сформировались 3 равных по силе империи – Седна, Ингулланд и Венерция. Ни одна из них не может одолеть остальные, тем самым создавая патовую ситуацию. В связи с этим каждая нация решила сохранить календарь, отражающий период эпохи Ина. Шарлотта обратилась ко мне. «Итак, вы хотите сказать, что мы должны найти какую-то часть дракона или что-то, связанное с ним? Говорят, что даже одна его чешуя может стоить целое состояние. Возможно, но смогут ли это позволить себе люди?» – спросил я. «Когда дело касается Империи Драганов, они символизируют мифических драконов. Во времена эпохи Драганов драконов было много. Причина этого явления остается загадкой, но члены королевской семьи Драганов утверждали, что они являются потомками драконов и в их венах течет кровь драконов. Я, конечно же, не мог поверить в это. Я знаю, что многие правители искали повод придать своей власти божественное происхождение. Они либо претендовали на связь с божественной сущностью, либо указывали на свое происхождение от представителей высших родов. В большинстве случаев это были просто вымыслы, созданные для укрепления их власти над людьми. То же самое справедливо для империи фиксов, синонима фениксов. Они исходили из аналогичных утверждений, как империя драганов. «Мой господин, может, не будем терять времени и зайдем внутрь?» – поспешила Шарлотта. Я ответил, «Нет, я не собираюсь туда идти. Если ты хочешь, можешь пойти сама. Мне не хотелось отправляться в темное, замысловатое и опасное место, как это. Я предпочел бы остаться на поле боя, чем пойти в ту дыру. Почему?» – я нахмурился. «Потому что я решил не идти туда. Ты же знаешь, я представитель благородного рода. Зачем мне туда идти? Твоя задача – принести богатство, а я останусь здесь, если государственные дела потребуют моего вмешательства. Ну там вдруг завтра война, а я уставший». Я отпустил ее вместе с отрядом внутрь руин. Я остался стоять на месте, глядя вдаль, где ее фигура медленно исчезала. Да, я был благородным, но это не означало, что я должен рисковать своей жизнью в таком месте. Шарлотта и трое рыцарей в сопровождении историка Артура вступили в руины. Артур вел впереди, остальные четверо следовали за ним. Рыцари держали факелы, освещая окружающее пространство. «Что думаешь, насколько велик этот форт?» Шарлотта нарушила молчание, обращаясь к Артуру. Артур ответил, «По моим подсчетам, в форте как минимум 3 этажа. По всей видимости, он имеет квадратную форму и длину около 100 метров. Откуда такие предположения?» Продолжила Шарлотта. Артур пояснил, это основано на исторических записях и сравнении с другим фортом драганов. Возможно, есть различия, но у меня есть общее представление. Берегись. Стрела вылетела из стены и чуть не попала в них.